председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии, высший руководитель нашей партии государства и армии Ким Чен Ын, инспектировал командование крупного соединения Корейской Народной Армии номер 966. На месте Ким Чен Ына встретили командиры этого крупного соединения. Ким Чен Ын приветствовал ликующих воинов и сфотографировался с ними на память. Он познакомился со стелой с местными указаниями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и стелой с факсимиле Ким Чен Ира, обошел историко-революционный музей и кабинет истории соединения. Ким Чен Ын вспоминал об истории соединения, о военной победе и славе, знакомясь с предметами и материалами, показывающими самоотверженные усилия Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, приложенные к укреплению и развитию соединения. Он осмотрел фотографии всех знаменитых командиров соединения. Верховный главнокомандующий отметил, среди командиров соединения были много ветеранов антияпонской войны. Это показывает, какое важное значение придали Ким Ир Сен и Ким Чен Ир развитию этого соединения. В оперативно-командном кабинете Ким Чен Ын прослушал доклад командующего соединения об оборонительных оперативных планах, побывал в кабинете по изучению военных дел, тире, коммутаторы и других угольках соединения, подробно осведомляясь о боевой подготовке и боевой готовности части. Ким Чен Ын указывал, что весьма важна задача этого крупного соединения и наметил задачи, служащие руководящим компасом для всемирного укрепления боевой готовности и мощи соединения. Он обошел столовую, бассейн, баню и другие места, с отцовской любовью заботясь о быте воинов. В тот день в Доме воинов Ким Чен Ын посмотрел представление художественной агитбригады соединения. Он выразил большое удовольствие тем, что выступавшие поставили на стену похвальные номера, чутко отражающие мысль партии, и дали ценные советы для развития этой агитбригады. Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность в том, что все военнослужащие соединения будут держать себя в полной боевой готовности и тем самым с оружием в руках железной стеной будут защищать социалистическую родину. Ким Чен Ына сопровождали начальник главного политуправления Корейской народной армии, вице-маршал Корейской народной армии Хван Бён Со и первый заместитель начальника генштаба Корейской народной армии и начальник главного оперативного управления генерал-полковник Ли Ён Гир.